Глава 3. Войсковой сбор. Все пути сходились теперь на востоке, на рубеже грядущей войны, там, где сгущалась грозная темень. И когда Пин стоял у столичных великих врат, провожая взглядом золотистые стяги владетеля Дол-Амрота, дружина конунга Ристании спускалась с гор к укрывищу. День угасал. Длинные тени тянулись перед конниками. Темнота вползала в густой перешептывающийся ельник, облекавший горные кручи. Конунг ехал медленно, он утомился за день. Вскоре тропа, обогнув выступ огромного утеса, углубилась в тихий лесной сумрак. Вниз, вниз и вниз двигались они длинной извилистой вереницей. Ближе ко дну ущелья уже совсем свечерело. Солнце зашло, и сумеречная мгла окутала водопады. Весь день виднелся далеко внизу бурливый поток, сбегавший с высокого перевала клокоча в своем узком русле, между скалистыми откосами в сосновом убранстве. И вот он был перед ними, готовый вырваться на приволье из каменных теснин. Конники ехали берегом, и вдруг им открылась Дунхергская долина, оглашаемая вечерним гулом воды. Кипучая снеговая, усиленная притоком, мчалась, обдавая пеной каменистое ложе к Эдоросу, к зеленым холмам и равнинам. Справа, у края широкой долины, вздымал заоблачные взлобья могучий Старкгорн, и его изубренная вершина в шапке вечных снегов сияла в высоте. Черно-синие тени ложились на нее с востока, и багровыми пятнами осыпал ее закат. Мэри изумленно озирал этот неведомый край, о котором столько понаслышался в долгом пути. Небес тут не было. Вглядывайся, не вглядывайся в туманную пелену поверху. Увидишь только громоздящиеся склоны, утес за утесом, и хмурые ущелья, подернутые дымкой. Он сонно вслушивался в шум воды, в смутный шепот деревьев, в треск расседающегося камня и чуял огромное молчание, ожидающее, пока все эти шумы стихнут. Ему вообще-то нравились горы, а лучше сказать, нравилось, как они возникают за обочиной рассказов о дальних странах, но теперь его придавила несусветная тяжесть взаправдошнего Средиземья. И больше всего на свете он хотел бы оказаться у себя, возле камина, в уютной комнатушке. Он очень устал. Ехали-то они медленно, однако же почти не отдыхали. Три долгих томительных дня трясся он по тропам вверх и вниз, через перевалы, длинными долинами, извинящими бесчисленными бродами. Ежели дорога была пошире, он ехал рядом с конунгом, не замечая, что многие конники усмехались, глядя на это соседство. Хоббит на лохматеньком сером пони и повелитель Ристании на большом белом коне. А он разговаривал с Теоденом, рассказывал ему о себе, о своих и прочие хоббитанские байки, потом слушал рассказы о Мустангриме и о подвигах христианских витязей, но чаще всего, как и нынче, Мэри ехал сам по себе, за конунгом. Говорить было не с кем, и он вслушивался в медленную звучную речь ристанийцев, доносившуюся сзади. Многие слова он вроде бы узнавал, только звучали они и звонче, и протяжнее, а вместе никак не складывались. Иногда чей-нибудь ясный голос заводил песню, и у Мэри взыгрывало сердце, хоть он и не понимал, о чем поется. Очень ему было все-таки одиноко, особенно теперь на закате дня. Он думал, куда же в этом непонятном мире подевался Пин, где Арагорн, Леголас и Гимли. И внезапным холодом полоснула мысль: «А Сэм с Фродо, они-то где?» «Совсем я про них забыл», — укорил он себя. «Они же из всех нас главные. Я и пошел-то им на помощь. И вот теперь они за сотни миль. Спасибо еще, если живы». Он испуганно поежился. «Вот и укрывище», — молвил Эумер. «Близок конец пути». Кони стали. Через узкую горловину ущелья, как сквозь высокое окно, едва-едва был виден крутой спуск в меркнущую долину. Внизу, возле реки, вспыхивал и угасал крохотный огонек. «Да, конец пути близок», — подтвердил Теоден. «И это начало нового пути. Прошлой ночью было полнолуние, а на утро я поеду в Эдорос на войсковой сбор». «Прими мой совет», — негромко сказал Эомер. «Возвратись потом сюда. Пережди здесь победу или поражение». «Нет», — усмехнулся Теоден. «Нет, сын мой, ибо так я буду тебя называть. Ты уж не будь советником наподобие Гнилоуста». Он выпрямился в седле и оглянулся на длинный строй ратников, терявшийся в сумерках. «Давно я не водил вас в поход. Многие дни стеснились в годы, но теперь-то я клюку отбросил. Коли нас победят, что мне толку скрываться в горах, а коли мы победим, то не страшно мне и погибнуть, исполнив свой долг до конца. Однако ж будет об этом. Нынче я ночую в укрывище, и есть еще у нас хотя бы один мирный вечер. Едем». Уже почти стемнело, когда они спустились. Снеговая протекала у западного края долины, и вскоре тропа привела их к броду, где вода бурлила среди камней. Брод охраняли. Воины выпрыгивали из-за темных скал и, завидев их, радостно возглашали: «Конунг Теоден! Конунг Теоден! Властитель Ристании возвратился!» Протяжно затрубил рог, и гулким эхом отозвалась долина. За рекой зажигались огни. И вдруг с высот дружно грянули трубы. Казалось, они поют под единым сводом, и слитный трубный гром раскатился по каменным склонам. Так возвратился с победой властитель Мустангрима в Дунхерк, в свое высокогорное укрывище. Последняя рать Ристании была в сборе. Проведав о приближении конунга, воеводы встретили его у переправы, как и велел Гэндальф. Впереди ехал Дунгер, здешний правитель. «Государь», — сказал он, — 3 дня назад на рассвете примчался с запада в Эдорос Светозар, и Гэндальф несказанно обрадовал нас вестью о твоей победе. Но он приказал от лица твоего поторопить сбор. А затем нагрянул крылатый призрак. «Крылатый призрак?» — повторил Теоден. «Мы тоже видели его, но посреди ночи, еще когда Гэндальф был с нами». «Может, статься, вы его и видели, государь», — сказал Дунгер. «Он ли был тогда или другой? Но исчадием мрака, подобием чудовищной птицы, явился он в то утро над Эдоросом, и страх объял всех до единого. Ибо он снизился к Медусельду почти до самого купола и раздался вопль, оледенивший сердца. Тогда-то Гэндальф и посоветовал нам не собираться на равнине, а встретить тебя здесь, в горном укрывище, и не зажигать ни костров, ни факелов, помимо крайней нужды. Так мы и сделали, потому что повелительны были его слова, и мы услышали в них твое веление. Здесь над долиной чудища не появлялись». «Вы рассудили верно», — сказал Теоден. «Я сейчас еду в укрывище, и прежде чем отойду ко сну, надо мне встретиться с воеводами и синешалями. Созовите их ко мне как можно скорее». Теперь дорога вела прямиком на восток, по долине, где она была шириной не более полумиль. Кругом лежали поля и травяные сумеречно-серые луга, и за дальним краем ложбины Мэри увидел утесистый отрог Старкгорна, некогда разрезанный рекой. Равнина была заполнена людьми. Они толпились у дороги, приветственными кликами встречая конунга и западных ратников, а поодаль виднелись ряды палаток и шатров, стояли за частоколами кони, и стройно было составлено оружие, копья торчали, как древесная поросль. Сумерки застилали многолюдный лагерь, с гор веяло ночной прохладой, однако же фонари не горели и не пылали костры. Расхаживали часовые в длинных плащах. «Сколько же их тут собралось, рестанийцев?» — задумался Мэри. В сгущавшейся тьме на глазок было не прикинуть, но вроде бы большое, многотысячное войско. А пока он вертел головой, дружина конунга оказалась возле огромной скалы у восточного края долины. Дорога вдруг пошла в гору, и Мэри изумленно поднял взгляд. Таких дорог он еще не видывал.